Драхеда теперь обзавелась радиоприемником. Прогресс во образе австралийского радиовещания добрался и до Джиллинбоунской округи. И, наконец-то, появился еще один источник новостей и общее развлечение, кроме телефонной линии, со многими отводными трубками. Сам приемник был довольно уродлив. Грубая коробка орехового дерева, установленная на изящном шкафчике в гостиной. Питание он получал от автомобильного аккумулятора, спрятанного в нижнем ящике шкафчика. По утрам миссис Смит, Фиа и Мэгги слушали по радио джиллинбоунские местные новости и сводку погоды, а по вечерам Фиа и Мэгги слушали последние известия центрального австралийского радиовещания. Странные чувства. Не дожидаясь непоседы Уильямса и его устарелых газет, в один миг обретаешь связь с внешним миром, узнаешь о наводнениях, пожарах и ливнях в любой части страны, о политике правительства, о неурядицах в Европе. Вечером в пятницу, 1 сентября, когда радио сообщило, что войска Гитлера вторглись в Польшу, дома были только Фиа с Мэгги, и обе пропустили новость мимо ушей. Уже сколько месяцев идут об этом толки. И потом Европа так далеко на краю света. Что общего с ней у Драхеды? Драхеда — вот средоточие вселенной. Однако в воскресенье 3 сентября мужчины съехались с выгонов, чтобы послушать мессу и проповедь преподобного Отти Томаса. А мужчин Европа интересовала. Но ни Фиа, ни Мэгги не подумали рассказать им о том, что слышали в пятницу. А преподобный Отти, который, наверное, рассказал бы, спешно уехал в Наранганг. Вечером, в час последних известий, как обычно, включили радио. Но вместо отчетливой истинно оксфордской речи постоянного диктора послышался мягкий, с доподлинно австралийским произношением, голос премьер-министра Роберта Гордона Мензиса. «Сограждане австралийцы! Печальный долг обязывает меня сообщить вам, что поскольку Германия отказывается вывести свои войска из Польши, Великобритания объявила ей войну, а тем самым вступает в войну с Германией и наша страна. Не остается сомнений в том, что Гитлер стремится не только объединить под своей властью всех немцев, но и подчинить этой власти все страны, какие он сумеет покорить силой. Если так будет продолжаться, не станет безопасности в Европе, не станет мира на всей земле. Совершенно очевидно, что позицию Великобритании разделяют все части Британской империи. Лучший способ проявить нашу стойкость и оказать поддержку метрополии заключается в том, чтобы каждый оставался на своем посту и делал свое дело. Мы должны трудиться на полях и плантациях, на пастбищах и фабриках, и плодами трудов наших укреплять нашу силу. Я уверен, каковы бы ни были сейчас наши чувства, Австралия готова до конца выполнить свой долг. Да смилуется над нами Господь и да пошлет всему миру скорейшее избавление от постигшего нас бедствия. В гостиной долго молчали, потом в тишину ворвалась громогласная речь Невилла Чемберлена. Он обращался к английскому народу. Фиа и Мэгги посмотрели на мужчин. «Если считать Фрэнка, нас шестеро», — заговорил, наконец, Боб. «Все мы, кроме Фрэнка, работаем на земле, а значит, в армию нас не возьмут. Из наших нынешних овчаров, так я думаю, шестеро захотят пойти воевать, а двое останутся». «Я пойду в армию», — заявил Джек. Глаза его блестели. «И я», — подхватил Хьюги. «И мы», — сказал Джимс за себя и за вечного молчальника Пэтси. И все посмотрели на Боба. Решающее слово за ним. «Давайте рассуждать здраво», — сказал Боб. «Для войны нужна шерсть. И не только на обмундирование. Она и на патроны идет, и на взрывчатку, и еще не ведь что из нее делают. Мы, наверное, про это и не слыхали. И еще у нас быки. Стало быть, мы поставляем говядину. А валухи и старые овцы — это шкуры, клей, сало и ланолин. Все тоже необходимое для войны. Ну и вот, стало быть, мало ли кому из нас чего хочется. А Драхеду бросать нельзя. Раз война, кое-кто из овчаров уйдет. А попробуй-ка найти теперь замену. Да еще засуха третий год. Мы рубим кусты на корм, опять же руки нужны. И от кроликов тоже спасу нет. Стало быть, сейчас наше дело, Драхеда. Не больно увлекательно, не то что в бою, а все равно надо. Этак от нас будет больше пользы. У мужчин лица вытянулись, у женщин посветлели. А вдруг война затянется дольше, чем думает чугунный Боб? — сказал Хьюги, называя премьер-министра общеизвестным прозвищем. Боб задумался. Глубже прорезались морщины на обветренном лице, суровая складка меж бровей. Уж если все пойдет худо и война затянется, а два овчара у нас будут, пожалуй, что двоим клири можно и в армию. Только это, если б Мэгги опять взяла на себя ближние выгоны, иначе не выкрутимся. Нам, ох, как туго придется. По хорошей погоде и вовсе не совладать бы. Ну, а в этакую сушь, думаю, пятеро мужчин, да еще Мэгги, мы бы с Драхедой управились. Но ведь как с Мэгги такое спросишь? У нее же на руках двое малышей. Раз надо, Боб, значит, надо, — сказала Мэгги. Миссис Смит не откажется присмотреть за Джастиной и Дэном. Когда понадобится моя помощь, чтобы Драхеда давала все, что может, ты только скажи. И я начну объезжать ближние выгоны. «Значит, мы в армию? Без нас двоих вы тут обойдетесь?» — улыбаясь, сказал Джимс. «Нет, пойдем мы с Хьюги», — тотчас возразил Джек. «По справедливости надо бы идти Джимсу и Пэтси», — медленно произнес Боб. «Вы двое младшие, овчары покуда еще неопытные, а солдатского опыта и у нас, у старших, никакого нету. Только лет вам мало, ребята, всего-то 16. Когда все станет худо, нам будет уже 17, — просительно сказал Джимс. А на вид нам и сейчас больше. Если б ты написал бумагу, а Гарри Гофф бы заверил, мы бы сразу пошли добровольцами. Но пока никто из нас не пойдет. Лучше постараемся получать в Драхеде побольше всего и мяса, и шерсти, не глядя ни на сушь, ни на кроликов. Мэгги тихо вышла из комнаты. Поднялась в детскую. Дэн и Джастина спали в своих белых кроватках. Мэгги прошла мимо дочери, остановилась подле сына и долго стояла и смотрела на него. — Слава Богу! Ты еще малыш! — сказала она. Почти год минул, прежде чем война вторглась в уединенный мирок Драхеды. За этот год поодиночке ушли все наемные овчары, а кролики плодились и плодились без удержу. Но Боб, не щадя сил, добивался, чтобы Драхеда давала больше и больше продукции, как того требовало военное время. Но в начале июня 1940 года стало известно, что английским войскам пришлось оставить Дюнкерк. И тогда тысячи добровольцев хлынули на призывные пункты, чтобы записаться во второй австралийский экспедиционный корпус. Среди них были и Джимс, и Пэтси. 4 года, проведенные в седле, в разъездах по выгонам в любую погоду, наложили свою печать на лица и тела близнецов. Они не казались юнцами, спокойно, не по возрасту, смотрели глаза, а в уголках глаз и от крыльев носа к углам губ уже наметились морщинки. Братья предъявили документы, и обоих взяли без разговоров. Жители австралийских равнин высоко ценились в армии. Это народ крепкий, как правило, меткие стрелки, и умеют повиноваться приказу.